потаенный дружок, полуночный дружок. Уже спала заря, звезды высыпали. Приходи поскорей, я с собой положу и любовью своей обожгу я тебя, заласкаю тебя, ненаглядный ты мой, расквинцу нити, то безгрешен мой грех и доверчивость, робость и нежность свою отдаю, не тая, всю тебе, все тебе. Ласкаю белье, девка песню поет, песню девка поет. 18 лет, как услышу ее, сразу сердце мое затоскует и сладко страдает. Ответ стыдно к тайне чужой прикоснуться, и все ж не идти мне к реке невозможно никак. И хочу, что не слышу, чтоб все было ложь. И хочу быть любимым за место дружка. Потаенный дружок, полуночный дружок. Уже спала заря, звезды высыпали. Приходи поскорей, я с собой положу и любовью своей обожгу я тебя.